Ингельс высовывается побольше и машет рукой, мол, давайте. Узнал, не узнал. Все же темно. Узнал. Это я понимаю, когда прихожу в себя на мокром холодном полу. Руки связаны, ноги тоже, а сбоку на расстоянии метра что-то шевелится. А, это студент. Привязан ко мне сзади на коротком канате. Он рад. Ну, наконец-то очухался. И долго я так? Долго. Нас и в сарай сволокли, и кривозуба расколоть успели. Я удивляюсь, как от его ругани крыша не обвалилась. Правда, ругал он больше свою сволочную натуру. Лезть против течения в дерьмовом ручье. Его слегка побили, но, видимо, отпустят. А нас я даже не знаю, что ждет. О, идут. Дверь скрипит, и является опять же самолично Шишка. Он улыбчив и светится добром и участием. Сейчас нам надо вас кое-куда отвезти, но чтобы было удобнее и вам, и нам, вы сейчас заснете, а разбудить уже мое дело. И он сверкает чем-то на пальце. Я моргаю, а потом нахально осведомляюсь. И когда теперь на бок? Он улыбается и уходит. Только дверь почему-то уже железная и посветлее вроде стала. Это что? Эй, студент, мы уже там? Мы уже не там, а уже тут. Понятно. Тут это каменный мешок с дощатым настилом по полу, с тремя щелеобразными окнами в одной из стен. Дверь заперта. Студент пинает ее ногой. У меня в башке стоит звон и туман. После черт его знает, сколько дневного сна. Да и студент чувствует себя не лучше, однако настроен оптимистично. Знаешь, Алик, если уж нас в живых оставили, да так цацкается, еще значит мы нужны. Я не согласен. Да уж, нужны, знаем много. Ты с пытками встречался раньше? Да нет, не приходилось. Но эльфы-то нас пытать, наверное, не будут. Ну, кто их знает? Лет 10 назад я бы точно сказал нет. А сейчас им все чаще приходится играть по чужим правилам. Ладно, давай-ка подсоби мне, я в окошко хочу поглядеть. Студент становится к стене, а я лезу к нему на плечи и приникаю к проему. Вокруг, насколько хватает глаз, темный бор. Корабельные сосны шумят верхушками чуть ниже нас. И лишь на западе, судя по солнцу, на левая сторона — это запад, поблескивает вдалеке река. Небо чистое, воздух прохладный. «Это эльфийский лес», — говорю. «И великая река. Та самая, куда и стремились. Может, и впрямь дадут нам лодки и хлеба на дорожку?» «Ага, и попутного ветра. Жди!» Грохочет засов, и дверь поворачивается на бесшумных петлях. Входит все тот же эльф, Шишка, и Ингельс рядом. Одежонка свежая, взгляд наглый. А эльф напротив весь из себя друг и брат. Говорит: «Я надеюсь, что вы скоро будете чувствовать себя хорошо. Ваши имена я знаю, а я Эльмирен, и мне обычно поручают различные трудные дела за пределами наших исконных земель. Ингельс, я попрошу тебя оставить нас». Парнишка разворачивается и уходит. Непонятно, зачем и приходил. А Эльмирен продолжает: «Кстати, мне же было поручено догнать тебя и, увы, убить в те времена, когда ты пришел с востока, а затем скрылся. Говорю честно, я шел за тобой тогда почти всю дорогу, но не выполнил приказа, ибо верил тебе». «А сейчас?» «И сейчас верю, но теперь против вас уже воля не короля, а кое-кого повыше. Пока будет так, вы будете находиться в этой башне, Вас будут охранять мои стрелки, а постоянным вашим опекуном будет Ингельс, ваш знакомый. Студент делано спокойно осведомляется. А потом? Потом на тебе будут учиться различные умельцы из тех, которые работают не руками. А Алика, видимо, случайно убьют. Нравится тебе такое потом? Нет. Мне тоже. Так что не вешай носа, студент. Все еще 10 раз изменится. Ушел Эльмирен, а дверь не закрыл. Впрочем, студент этого не замечает, он возмущен. Чтобы на мне эти ученики чародеев тренировались, а потом моих же друзей гробили. Да я уж лучше вон в окошко кинусь. Ну-ну, не горячись, нас так просто не возьмешь. В общем, так, я пошел гулять, а ты хочешь дальше переживай, хочешь со мной двигай. Да нет, я тут побуду, голова что-то болит. Сразу за дверью начинается надоедливая винтовая лестница, перемежающаяся площадками с окнами. Потом появляются в стенах двери в одной только стороне. Я одну толкнул, пустая комната, наподобие нашей. Наконец, дверь внизу, и около нее меня ожидает эльф с луком за спиной и кинжалом в ножнах. Я ему объясняю, что, мол, далеко уходить от башни не буду. Он кивает головой и отворяет дверь. Выходим вместе. Затем маленькая задержка. Он объясняет мне правила поведения. Ближе 20 шагов к деревьям не подходи, а не то. И делает быстрый знак рукой. Короткий посвист, и в землю вокруг нас втыкаются 1,5 дюжины стрел. Они с ярким оперением и образуют красивый кружок. Да только не по мне красота-то такая. Урок подан, и я принимаюсь за прогулку. Наша башня стоит среди широкой ровной поляны, а кругом сосновый бор. Башня хитрая, 2 сросшихся ствола, один чуть короче другого. В одном, видимо, лестница, а в другом помещение. Хотя можно прямо называть камеры. Прошелся по кругу, потом обратно. Вроде бы голова проясняется, тем более что холодно, но не слишком. Итак, надо разобраться в обстановке. Первое. Теперь, как 2×2, ясно с Херутом, что он сейчас не значит ничего. Итак, некто, обзовем его X, банально, но удобно. Желает сжить нас, землян, со свету, в прямом смысле слова. Начал с форпостов, а закончить, наверное, верпазой намерен. Этот X имеет вес в совете магов, и, видимо, сам либо из их братьев, либо выше. А кто может быть выше мага первой силы? Только нулевая сила. А с нулевиками пока никто не сталкивался, даже из здешних людей. Хотя по местной мифологии есть еще и некто единый, абсолютная сила. Нет, проще считать иксом весь Белый Совет. Пусть он даже просто инструмент. Значит, он надавил на короля, как же раньше ясно не стало. И этот разрыв под смехотворными предлогами и эта висящая угроза с севера на его государство — напоминание о наказании за непослушание. Дальше. Эльфы действуют, видимо, в интересах совета, хотя их король Тарандуил там имеет авторитет. Получается, что он либо убежден в нашей вредоносности, либо на него тоже нажали. Эльфы — народ вольный. Тот же Эльмирен собрался наплевать на приказы и начать свою игру. А что делать? Нам со студентом ясно. Бежать в круглое, хотя круглому наверняка жить спокойно не дадут. А вообще землянам? Идти на контакт с Иксом? Или сворачиваться? Или, как советовала королева, глазеть, ни во что не вмешиваясь? Не знаю, не знаю. Что-то уж больно свежо стало. Пора домой, так сказать. Вверх лестница кажется куда круче. Я порядком выдыхаюсь, пока долезаю до нашего чердака. А долез, слышу голоса, причем накаленные. Студент и Ингельс. Вот сейчас Ингельс злой и вызывающе рычит, иначе и не сказать. А почему тогда гибнут люди? И не просто люди, а самые лучшие люди нашего королевства. Как это король допускает, если он и правда знает, что и когда будет делать Херут? Да пойми ты, отвечает ему студент, слова как ребенку растягивая. В том-то и вся хитрость, что он сознательно идет на эти жертвы ради проведения своей политики. И не просто знает он о делах орков, а руководит ими через своего ставленника Арш-Ахана. Ты вспомни, что нам рассказывал. Вспомни, вспомни. Да просто историю борьбы с ними. Сколько блестящих побед, сколько разоренных поселений там и тогда, где орк-отряды действительно начинали серьезно мешать. И в то же время их успехи в маловажных местах. Это же игра в солдатики с самим собой. Нет, этого не может быть. Светлый король не может пойти на сговор с темным сбродом. Он его жаждет уничтожить. Хорошо, смотри. Если, скажем, у тебя в доме завелись крысы, ты как их будешь выводить? Ну, капкан, яд. А если тебе дать ручную крысу и сказать, вот пройдет немного времени, и она соберет всех в одну кучу и поведет, куда ты прикажешь, например, топиться, что сделаешь? Ну, возьму и пущу. Ага. А пока она всех не собрала, и подкармливать ее будешь, и от тех же капканов беречь. А при чем тут это? Студент распаляется, он увлечен спором, он и меня не замечает, да и обрушится потолок, тоже вряд ли заметит.